Глава третья. Разве что. Я смотрю на стол для записи на третью ступень, где людей не так уж и много. Если пойду туда, то точно забуду о Стефане. Он сильный маг, а я магию буду изучать только в теории. Смотрю на столы для распределения, а в голове звучит начало последней фразы ректора: «Если будете пойманы, может, все же рискнуть?» Сомневаюсь до последнего. И когда уже почти вся группа распределяется и в зале остается совсем мало людей, решаюсь. Противной блондинки нет, и Дана стоит в очереди к артефакту, чтобы узнать потенциал. А я тихонько иду подавать документы на третью ступень. Роя еще не вернулась, и сейчас мне это как нельзя на руку. «Ваше имя и документы?» Без эмоций говорит мне сидящий за столом молодой мужчина в форме служителя храма. «Лиана Лайенс». Я торопливо распрямляю и протягиваю документы. Вытираю вспотевшие ладони о юбку. Лишь бы получилось. «Значит, это ты у нас, Лиана?» Мне на плечо ложится рука. Поворачиваю голову и вижу ректора. От удивления чуть не икаю, а внутри поднимается паника. Что он от меня хочет? «Мне писала твоя сестра». На этих словах ректор улыбается. Но щека еле заметно дергается. «Она просит оказать тебе всяческое содействие. Какая же у вас крепкая и заботливая семья!» Ректор медленно разворачивает меня и уводит от столика. Я бросаю последний несчастный взгляд на мужчину-служителя, тяну документы к нему, но он даже не замечает этого. «Слышал, тебе пришлось нелегко. Но мы поможем тебе раскрыть силу. Может быть, даже призовешь второго фамильяра, нормального». «Роя нормальная», — тихо, но уверенно отвечаю я. «Страшно перечить вышестоящему. Этот страх старательно вбивали нам в интернате, но промолчать не смогла». «Да, конечно», — поспешно исправляется ректор. «Можешь написать сестре, что тебя приняли хорошо? Если тебе что-то понадобится, обращайся напрямую ко мне». Ректор натянуто улыбается. «Что же там такого написала сестра? Неужели сыпала угрозами от лица своего мужа? Она могла». Я киваю, чтобы успокоить ректора. Угрозы от сестры чаще всего так и остаются угрозами, а вот если действительно вмешается ее муж... Но нет, не станет же он вмешиваться из-за такой мелочи, как я. Я ему никто. «Запишите ее», — бросает ректор человеку за столом и уходит, моментально потеряв ко мне интерес. Итак, меня даже без проверки приняли на первую ступень. Из-за расстройства я пропускаю мимо ушей все остальные объяснения и прихожу в себя, когда уже бреду по территории Академии. Куда? Сама не знаю. Приходится взглянуть на карту, изучить буклет. Понимаю, что я как раз у квадратного двухэтажного здания, недалеко от ворот. Интуитивно я шла обратно, потому что хотела сбежать. Поднимаю взгляд от карты и замечаю знакомую фигуру. Сердце пропускает удар. Стефан Дайер. Он уже не в рубашке. На нем надет камзол. Но я все равно его узнаю даже издалека. Быстро, пока он меня не видит, прячусь за углом здания. Замечаю пышный куст и для надежности присаживаюсь за ним. Как я это объясню, если меня заметят, я в этот момент не думаю. Шаги сначала едва слышны, а потом становятся все четче. Сквозь ветки я вижу, как мимо проходит человек из моих кошмаров. А на его плече предательница Роя. Видимо, бабочка решила не тратить силы, а прокатиться на том, кто и так идет в академию. Роя, почувствовав меня, слетает с плеча Дайера и устремляется ко мне. Стефан едва поворачивает голову. Я чувствую, как он провожает взглядом мою бабочку. На миг мне кажется, что он смотрит прямо на меня. Но только кажется. Не сбавляя темпа, без какой-либо реакции, он проходит мимо. Гора с плеч. Развоплощаю фамильяра и встаю. Дайер уже должно быть далеко. «Девушка, а ты в курсе, что это мужское общежитие?» Слышу веселый окрик откуда-то сверху. Из окна здания, возле которого я пряталась, выглядывают парни. «Ты что там в кустах делала? Заходи к нам, не стесняйся». Сгорая от стыда, я ухожу быстрым шагом, больше не поднимая голову и не обращая внимания на их слова. Вот ведь. Надеюсь, они меня не запомнили. Надо ли говорить, что до своей комнаты в общежитии я добираюсь в отвратительном настроении. Уже предвкушаю, как завалюсь на кровать и просплю до завтра, чтобы набраться сил. Они мне пригодятся. Поворачиваю ключ в замке и понимаю, что не заперто. Моя соседка уже здесь. Распахиваю дверь и так и замираю. «Ты?» — говорим мы одновременно. «Я и та противная блондинка».